еще одна на свет рождается. Песня то, кто счастье нам дает. Песня еще одна на свет рождается. Песня о том, кто счастье нам дает. О тебе поют сады весенние трелью звонких птичьих голосов. Я хочу воспеть твое спасение. Жаль, что нет таких на свете слов. Я хочу воспеть твое спасение. Жаль, что нет таких на свете слов. Твой припев не льется ароматами всех полей цветущих и садов. Я расстался раз с мирскими взглядами кончается. Песня о том, кто счастье нам дает. Пусть вовеки песня не кончается. Песня о том, кто счастье.